Попрощайся. Круг света, мерцающий купол, издревле дарующий тепло и безопасность. Покуда пляшет костер, покуда пируют жадно, с треском, сплевывая угольки, тьма будет держаться на расстоянии. И те, кто испокон веку живет под ее сенью, тоже. Сокрытые тьмой, они сливаются с вытянутыми тенями, отброшенными костром, трепещут с ними в такт, чтобы не быть обнаруженными до поры. До той поры, когда станет слишком поздно. В круге света сидят семеро подростков. Пятеро мальчиков и две девочки. Они жмутся друг к другу, дрожа то ли от холода, то ли от страха. Их усталые чумазые лица полны тревоги и смятения. Кто-то беспокойно дремлет. Кто-то следит за костром, кто-то бездумно раскачивается, глядя на огонь. Желтое масло света стекает по сырым стенам подземелья. Тьма с любопытством огромного кота трогает угасающий костер черной лапой. Ждет, когда огонь ослабнет, и сидящие в круге лишатся даже этой эфемерной защиты. Ждет, когда кто-то из них умрет. Семеро подростков сидят в круге света, пятеро мальчиков и две девочки, Жан, Лена, Серый, а, впрочем, не запоминайте их имена.